в любой момент. Но кроме этих общих слов, он внимательнейшим образом, выслушав Игоря, уяснив все его проблемы, дал несколько конкретных советов, прямо сходу, по вдохновению, так сказать, заразившись сложностью, запутанностью и важностью дела, которое привело от Коленко в этот город. «Я, дорогой, тоже из розыска вышел, учти», — бодро сказал полковник. «Видишь, какая седая голова? Это я там посидел, в моем любимом розыске. Ты тоже скоро посидеешь, не бойся». Он жизнерадостно расхохотался. В городе стояла небывалая жара. Впрочем, мучительно была лишь адаптация к непривычным условиям. От Коленко справился с этой задачей часа за три, наверное. Во всяком случае, когда он, выпив два или три стакана ароматнейшего чая, простился, наконец, с полковником Шадури и вышел на улицу, то решил, что жить в таких адских условиях все-таки можно, и даже потихоньку работать, как делают все вокруг. Между прочим, из городдела Игорь вышел, уже имея не только адрес Ткачука, но и узнав место его работы, комбинат бытового обслуживания. Таким образом, за оставшееся до наступления вечера время можно было попробовать реализовать один из советов полковника Шадури. Педантичный капитан Туркевич объяснил Игорю дорогу на комбинат. Прежде в этом городе от Коленко никогда не бывал. Суетливый, крикливый и веселый, как все южные города, белый, он словно выгорел под жгучими лучами солнца. Стоило только удалиться от центра, песок скрипел под ногами, тонкими струйками сыпался из щелей небольших стареньких глинобитных домиков. Город был южный, но не курортный. Скорее, некий перевалочный узел на пути к бесчисленным морским и горным курортам. И потому здесь не было такого количества кафе, ресторанов, кинотеатров, магазинов, мастерских, какое требуется, чтобы обслужить не только своих жителей, но еще большее количество приезжих, как только наступает курортный сезон. Комбинат, к которому подошел от Коленко, размещался в небольшом стандартном двухэтажном здании. На первом этаже находились сапожная мастерская, слесарная, тут же были парикмахерская и приемный пункт прачечной и химчистки, а на втором этаже помещались ателье, верхней одежды, головных уборов, белья. Словом, комбинат, судя по всему, предлагал максимум бытовых услуг. Но вот в какой из мастерских трудится Олег Романович Ткачук, пока неизвестно. Это прежде всего и надо установить. Игорь с минуту задумчиво стоял перед входом в комбинат, пока на улицу не вышел какой-то худющий загорелый парень в голубой майке, в серых парусиновых невероятно мятых брюках и, остановившись, достал пачку дешевых сигарет. Игорь подошел, тоже достав сигарету, и попросил прикурить. Затянувшись, Игорь небрежно спросил. — Олег, на работе не знаешь? — Селезнев-то? — Да нет, Ткачук. — А, стучит. Чего ему еще делать? Осклабился парень, обнажая редкие мелкие зубы и мощные розовые десны. Не знаем только, на кого стучит. Выходит, на подозрение он у вас, словно бы настораживаясь, спросил Игорь. А у тебя, значит, нет. Тогда чего нюхаешь? Ну, острые тут ребята, подумал от Коленко. Смотри, пожалуйста. Мало еще его знаю. В Москве только сошлись и сразу разбежались. — Да, в Москве он был, — сказал тетка Померла. — Эх, — мечтательно вздохнул Игорь, — у меня раз тоже тетка Померла. 4 дня гулял, будь здоров как. Теперь вот думаю, кого бы еще так похоронить. Парень небрежно оглядел Игоря. — Махно и не то придумает, если стоящее дело подвернется. Игорь в ответ пожал плечами. «Стоящее дело приносит доход. А куда его тут толкнешь?» «А тебе что нужно? Купить или толкнуть?» Игорь до обидного снисходительно посмотрел на парня. «Ты откуда свалился, малыш?» Но тот лишь широко улыбнулся. «Ты лучше спасибо скажи, что Леху попа встретил, то есть меня. Это тебе судьба подарок преподнесла, понял? А ведь он, пожалуй, прав.